ходят и встречаются Аглавена и Селизетта. Аглавена. Над морем восходит солнце, Селизетта. Видишь ли спокойную и глубокую радость волн? Не кажется ли тебе, что ты теперь одна в мире, среди свежести и прозрачной тишины зари, что всякое твое слово связано с этой зарей? День будет необыкновенно ясен, Селизетта. Должна ли я уехать сегодня? Селизетта, нет, нет, ты не уедешь. Аглавена, как ты прекрасна! Ты становишься прекраснее с каждой зарей, Селизетта. Не скажешь ли ты, что тебя так меняет, чтобы я приняла участие в твоей красоте, прежде чем уйти? Душа ли твоя опьянена невинностью? Или ты молилась Богу, которого я не ведаю? Или же ты полюбила, как никогда до ныне? Селизетта. Да, мне кажется, что я люблю сильнее Аглавена. Аглавена. Я пошла к тебе навстречу, потому что увидела тебя из окна своей комнаты. Я боялась, Селизетта. Ты наклонилась, ты свесилась всем своим телом над старой разрушенной стеной с верхушки башни. На мгновение мне показалось, что камни поколебались. Я побледнела и похолодела. Я чувствовала, что душа готова улететь с моим дыханием. Я открыла окно и долго кричала, чтобы предупредить тебя, но ты не понимала. Не искушай так угрюмой судьбы. Что ты делала наверху? Вот уже третий раз я тебя вижу там. Твои руки, казалось, царапали камни. Что это было, Селизетта? Ты как будто искала чего-то в пространстве. Селизетта. Я в самом деле искала чего-то. Ты не знаешь еще, но не бойся, бояться нечего. Моя старая башня крепче, чем думают, и переживет всех нас. И почему на нее за это сердиться? Она никому еще не делала зла. Я знаю лучше других, что камни не двигаются с места. Но ты ее не видела. Итак, ты ничего не знаешь, что делается в нескольких шагах от тебя. Уже 5 или 6 дней, как прилетала к нам неизвестная птица, которая без устали вьется вокруг моей башни. У нее зеленые крылья, но такого странного зеленого цвета и такие бледные, что нельзя себе объяснить. И еще нельзя себе объяснить того, что она растет с каждым днем. Никто не мог бы мне сказать, откуда она. Мне кажется, что она свела свое гнездо в расселине стены, как раз под тем местом, где ты меня видела. Аглавена, этот большой золотой ключ, с которым ты играешь, от башни? Селизетта, конечно. Помнишь, он упал в тот день, когда ты приехала? Аглавена, хочешь дать его мне? Селизетта, дать его зачем? Аглавена, мне хотелось бы сохранить его до отъезда. Селизетта, зачем же, Аглавена? Аглавена, не знаю, наверное. Не взбирайся больше наверх до моего отъезда, Селизетта, и не думай более о птице с зелеными крыльями. Мне снился нехороший сон, где она была замешана. Селизетта, бери Аглавена. Я нисколько не дорожу им, он тяжелый, Аглавена. Аглавена, он в самом деле тяжелый. Селизетта, поцелуй меня, Аглавена. Я сделала тебе больно? Аглавена, нет, пока еще ты никому не делала больно. Твои глаза полны слез. Селизетта, это от того, что я смотрела на солнце, целуя тебя, Аглавена. Поцелуй меня еще. Я хочу видеть Мелиандра. Он сказал, что встанет рано. До свидания. Аглавена медленно. До свидания, Селизетта. Селизетта уходит. Аглавена ждет, пока она удалится. Подходит к краю террасы. С минуту глядит на золотой ключ и затем резким движением бросает его далеко в море. Затем уходит. Сцена вторая. Комната в замке. В глубине видна спящая Мелиграна. Входит Селизетта, держа за руку маленькую Салину. Селизетта. Мы поцелуем раньше бабушку. Кто будет ее целовать, когда мы уйдем? А между тем она нуждается в поцелуях, как и другие. Но не говори ни о чем. Аглавена взяла у меня ключ от нашей башни, потому что боялась. Но я нашла другой, тот, который считали потерянным. А потому мы и поднимемся так, чтобы никто не знал. Я поймаю зеленую птицу. И, Салина, ты дашь мне ее сейчас же? Селизетта, дам, если ты не будешь говорить. Но будь осторожна, я разбужу бабушку. У меня грустное лицо, Исалина. Исалина, что должна я сказать, чтобы ты стала радостной сестрица? Селизетта, ты должна говорить правду. Не надо, чтобы бабушка подумала, что я несчастна. Видишь ли, часто, когда сам бываешь очень счастлив, люди ошибаются и думают, что ты плакал.